словно беспомощный ребенок, затерявшийся в весенних заблестевших снегах. Люди еще спали, а собаки долго не чуяли приближающуюся нарту. Ветерок дул навстречу. Зато Джон ловил ноздрями знакомые родные запахи. А в этом мире, таком скудном красками, они были для него цветами свидания с дорогим. Драбкин хорошо помнил дорогу и вел нарту прямо к жилищу Джона Макленнана. Пробудившиеся собаки подняли ленивый лай, и кто-то, выглянувший из крайней яранги, с удивлением сказал: «Какомей, Маглялин!» Примечание. Маглялин, едущий на собаках. Джон про себя улыбнулся, вдруг заметив, что его имя похоже на слова «Макленнан, Маглялин». У заиндевелого порога толстой доски из плавникового леса Драбкин остановил нарту и вздохнул. Джон медленно сошел с нарты и подошел к порогу. Из глубины яранги донесся пронзительный голос Яко. «А ты приехал!» Джон видел, как в глубине Чотагина метнулась меховая занавесь, и оттуда стремительно выпорхнула Пыльмау. Она была в наспех накинутом меховом керкере, волосы ее были распущены. Приглаживая их рукой, она подошла к пологу и остановилась. «Почему ты не входишь, сон?» — спросила она. А Джон все смотрел на заиндевелый порог и думал, что вот уже которую весну он встречает на Чукотке и никогда не замечал, как красив весенним утром покрытый инеем порог родного жилища. Разноцветные кристаллики блестят в трещинах, на выемке, протертой множеством ног. И весь этот неказистый в обычное время деревянный брусок кажется отлитым из чистого серебра. «Почему ты не входишь, сон?» — повторила вопрос Пыльмау. И в ее голосе было столько нежности, что выплеснись она, все сокровища мира поблекнут перед силой и нежностью этой женщины. «Я впервые увидел иней на пороге», — смущенно пробормотал Джон. «Какой хороший знак весны!» И переступил через серебряное сияние в родной дом, пропахший дымом и неистребимым запахом тюлендьего жира. 19. Тенарахтена, дочь Орво и нареченная Нотавье, отказала жениху и собиралась выйти замуж за учителя Антона Кравченко. «А как же Нотавье?» — спросил Джон у Пыльмау, сообщивший эту новость. «Плохо ему. Грозится поломать школу, сжечь», — ответила Пыльмау. «Приехал Ильмоч, тоже громко разговаривает». К середине дня в ярангу Джона потянулись гости. Первым пришел Тнарат и сообщил, что хочет сделать новую корму для байдары. «Можно поставить такой сильный мотор, что лодка будет летать». Он достал листок бумаги и показал чертеж. Заглянул Гуват, подымил трубкой, внимательно оглядел Джона и осторожно спросил: «Худо было в сумеречном доме. А как ты думаешь?» «По твоему виду не скажешь», — заметил Гуват. «Ты даже не похудел. Может быть, новый сумеречный дом совсем не такой, как при солнечном владыке? Ведь сейчас, говорят, все для народа. Вот и сумеречный дом удобнее». Когда в Яранге набралось много народу, Пыльму подала большой чайник –